«Лучше рассуждать нельзя, Бирбамона. Я всегда говорил, что вы человек умный. Ваш ответ доказывает мне, что я не ошибся. Начнем по порядку. Во-первых, скажите мне, что произошло между моей сестрой и ее мужем перед приездом сюда, и какие причины заставили графиню уехать из Санто-Доминго?» «Вы знаете, ваше сиятельство, граф де Безар Суза, мужа вашей сестры и моего господина. Этот вельможа не очень разговорчив по своему характеру, но добр и искренне привязан к жене. Он исполняет каждое ее желание и позволяет жить, как она захочет, не делая ни малейшего замечания на этот счет. В Испаньоле графиня жила в полном уединении в своих комнатах, куда входили только ее горничная, духовник и доктор. Граф посещал ее каждое утро и каждый вечер, оставался с ней около получаса, разговаривал об сторонних предметах, после чего уходил». «Да? Такая жизнь сестры кажется мне довольно однообразной. И долго она продолжалась?» «Несколько месяцев, ваше сиятельство. И, без сомнения, продолжалась бы и дальше, если бы не одно происшествие, о котором никто, кроме меня, не знает, и которое побудило ее приехать сюда». «Ага! Какое же это происшествие?» «Однажды, ваше сиятельство, в гавань Санто-Доминго пришел наш испанский корабль. Когда он проходил мимо островов, на него напали негодяи, от которых он лишь чудом сумел уйти, захватив многих из них». «А, постойте!» — вскричал граф. «Прежде чем продолжить дальше, объясните мне, кто эти негодяи, о которых беспрестанно говорят и которых никто не знает. Вы знаете, о ком идет речь?» «Знаю, ваше сиятельство». «Наконец-то!» — радостно воскликнул граф. «Я добьюсь, чего хочу. Ведь вы мне объясните, не правда ли?» «Буду очень рад, ваше сиятельство». «Говорите, я слушаю». «О, говорить тут долго не придется, ваше сиятельство. Тем хуже». «Но думаю, что это будет интересно». «Тем лучше, говорите скорее». «Эти негодяи — французские и английские авантюристы, дерзость которых превосходит все, что можно было бы о ней сказать. Спрятавшись среди скал, когда проходят наши суда, они поклялись вести против них войну на уничтожение, они подплывают на жалких пирогах, до половины наполненных водой, к нашему кораблю, захватывают его и уводят с собой. Ущерб, наносимый нашему флоту, неизмерим. Каждый корабль, на который они нападут, за весьма редким исключением, можно считать погибшим». Черт побери, это очень серьезно. И неужели ничего не предпринималось для того, чтобы очистить море от этих мерзких пиратов?» «Извините, ваше сиятельство. Адмирал Дон Фернандо Толедо по приказу короля напал на остров Сан-Кристофер, притон этих пиратов, захватил кого смог и камня на камне не оставил от их главного гнезда». «Ага, — сказал граф, потирая руки, — это было хорошо сделано». «Нет, ваше сиятельство. И вот по какой причине. Изгнанные, но не уничтоженные, пираты рассыпались по другим островам. Некоторые возвратились на Сан-Кристофер, но большая часть имела дерзость найти себе приют на самой Испаньоле». «Да? Но их прогнали, я надеюсь?» «По крайней мере, пытались, ваше сиятельство. Но все безуспешно. Они засели в части острова, успешно сопротивляясь всем силам, посланным против них. Часто они превращаются в осаждающих, даже подбираются к испанской границе. Жгут, грабят, опустошают все, что попадется на их пути, тем успешнее, что они внушают панический страх нашим солдатам. Как только те видят или слышат их, то бегут без оглядки. Дошло до того, что граф Безар, наш губернатор, вынужден был отнять у отрядов, называющихся полусотнями и защищающих наши границы, все ружья и вооружить их кольями». «Как отнял у них ружья? Для чего же? Боже мой, это невероятно!» «Ваше сиятельство, солдаты так боятся пиратов, что, опасаясь встреч с ними, нарочно стреляют из ружей, чтобы уведомить о своем присутствии. А пираты, узнав, где находятся солдаты, отправляются грабить другие места, в уверенности, что там им никто не помешает. Просто невероятно. А здесь вы боитесь их посещения? Здесь они еще не были. Однако все-таки надо остерегаться. Я одобряю вашу осторожность. Но вернемся теперь к вашему рассказу, который я прервал, чтобы узнать от вас эти драгоценные сведения. Вы говорили, что испанский корабль пришел в бухту Санто-Доминго и привез на своем борту нескольких пиратов, захваченных в плен. Да, ваше сиятельство. Надобно вам сказать, что пиратов, взятых в плен, вешают. Очень благоразумная мера. Пиратов посадили пока что в тюрьму в ожидании казни, и фрейю Арсению поручили примирить их с небесами. Да, трудная обязанность. Но кто такой этот фрей Арсению? Фрей Арсению — духовник графини. А, прекрасно. Продолжайте. Представьте себе, ваше сиятельство, что пираты — люди очень набожные. Они никогда не нападают на корабль, не помолившись Богу. Следовательно, фрею Арсению не составило особого труда исполнить свои духовные обязанности. Губернатор решил, что в назидание другим их повесят на испанской границе. Мерзавцев вывели из тюрьмы крепко связанными и провезли на повозках под усиленным конвоем по городу, мимо населения, осыпавшего их гневными проклятиями и угрозами. Но пираты не обращали никакого внимания на это. Их было пятеро, молодых и сильных. Вдруг, в ту минуту, когда повозки, с трудом прокладывавшие себе дорогу сквозь густую толпу, поравнялись с губернаторским дворцом, они спрыгнули на землю и с громкими криками бросились во дворец. Обезоружив караул, они заперли за собой двери. Осталось неизвестным, каким образом ему удалось освободиться от оков. Когда к солдатам вернулось мужество, они решительно бросились ко дворцу. Пираты встретили их ружейными выстрелами. Разгорелась ужасная битва. Наши солдаты оказались в крайне невыгодном положении, так как являлись отличной мишенью для невидимого врага, славившегося своим искусством стрельбы. Два десятка мертвых и столько же раненых осталось лежать на земле. Испанцы не решились продолжать эту бойню. Скоро в сопровождении своих офицеров прибыл губернатор. К счастью для него, он отсутствовал, когда захватили его дворец. Но графиня была дома, и граф дрожал при мысли, что она могла попасть в руки пиратов. Он приказал им сдаться. Они ответили залпами, убившими несколько человек и слегка ранившими его самого. «Надеюсь, что их повесили?» — прошептал граф. — Нет, ваше сиятельство. Два часа сражались они со всеми городскими силами и, в конце концов, предложили капитуляцию, которая и была принята. — Как? — вскричал граф. — Принята? О, это уж чересчур. Истинная правда, ваше сиятельство. Они угрожали, что если им не дадут уйти, они взорвут дворец вместе с собой, предварительно перерезав всех пленников и первую графиню. Губернатор рвал на себе волосы от бешенства, а пираты только смеялись. «Но это же не люди!» — вскричал граф, с гневом топнув ногой. «Я вам и говорил, что это не люди, а демоны. Офицеры уговорили графа согласиться на капитуляцию».